Получается, что человек несчастен, вот и вся его разгадка. И в несчастье своем не только заранее виновен, но и прощен заранее. Такие вот невеселые были мысли. Но мысли мыслями, а дело делом. И я быстренько сгреб их в ладонь, как сгребают крошки, чтоб очистить стол. Любил ли я наследственность или не любил? Проверить эту хитросплетенную штуковину я был обязан. Наследственность скрытна, но и при всех своих тайнах она как-то успевает высунуть и показать лицо, с потерями или без. Все это тоже наше, тоже человеческое. Во всяком случае, для военного или лихого его периода достаточно будет одного факта, например, этих самых вещичек. Поспрашивать у людей и, может быть, посмотреть эти вещички у Алевтиновой, поговорить с ней, с актрисой, значит, съездить в Минск. Я отправился в библиотеку, в центральную. Я не стал подниматься в читальные залы, а свернул сразу в курилку. Там, в духоте, в дыму, в сплошном никотинном облаке, вверху обычные курилки, но я как раз о той, которая может сравниться только с газовой камерой. Там образовался по законам естественного отбора совершенно новый вид Homo sapiens. Они более высокоразвиты, чем все мы, и могут, например, обходиться без кислорода. Они могут жить, не выходя из помещения. Они знают все или почти все о людях, то есть о том племени, из которого они сами когда-то выделились и вышли. Они знают о прошлом человечества, о настоящем, о будущем. Они знают все. Разговаривая, они могут обходиться без пищи, и потому условно новый вид называется пока «homo говориленс». Чужак чужаком, я тихо и грустно протискивался среди этого нового вида, искал особь по фамилии Липочка. Дышать было нечем. «Липочку не видели?» — спрашивал я. И опять, весь исходя крупным потом. «Липочка где, не видели?» «Придет», — сказали они. Homo говориленс обсуждали сейчас проблемы тибетской медицины. Люди будущего, они стояли тесным кружком, курили и улыбались, потому что в дыму им было всегда хорошо. Я ждал. Старичок Липочка тоже был особью нового вида и почитался у них ходячей бытовой энциклопедией. Он знал, кто есть кто. Он знал, кто с кем жил и кто в чем грешен, и кто как начинал свой путь, прежде чем стать знаменитостью, и кто у кого занимал деньги и так далее. Единственное, что полагалось делать с получаемой от Липочки информацией, это отбрасывать и отсеивать истины ради самого Липочку, который во всякой истории якобы самолично участвовал. Тут старичок брал грех на душу, умудряясь аккуратно подклеить себя к любому событию, сбоку, разумеется, в стороночке, но все же подклеить. В сущности, фактам это не мешало, это грело старику немножко сердце, вот и все. Зато он знал. Он знал, например, и в первую же минуту сообщил мне, что Старохатов и Алевтинова жили, в общем, мирно. «Я понимаю, молодой человек», — заулыбался Липочка, — «что вас волнует?» «Да, разумеется, она очень любила иметь поклонников». «Любовников», — уточнил я. «Не обязательно». «То есть она любила иметь поклонников. Это хорошее, хотя и забытое слово, молодой человек. Поклонник». «Тот, кто носит цветы, говорит, что сегодня вы выглядите лучше, чем год назад». А Старохатов? Он в эти годы только-только делался кинодраматургом. Они, стало быть, хорошо жили? Неплохо. Но они были слишком разные по характеру люди. «Скажите вот что. Был ли скандал при их разводе?» «Был». «А причина?» «Они не поделили вещи». «Кажется, вещи». Я думал, что в 50-е годы цветов и поклонников не было. Цветы были всегда, молодой человек, всегда. Однажды я тоже принес его жене букетик. Старохатов ничуть не приревновал. «Люблю, когда мою жену любит». Только это он и сказал. Букетик, который якобы принес Липочка, полагалось тут же отсеять, что я и сделал. И продолжал расспрашивать. К этому времени я выволок старого крота на улицу. Дело в том, что остальные особи очень прислушивались. Я его выманил. Я сочинил, что Липочку хочет видеть и поспрашивать некий человек, будто бы приехавший из Омска. «Откуда?» «Из Омска». «Не может быть». «Ну почему же?» Вас, как знатока, ценят повсюду.